Глава 31. Интрижка. Для кого-то это слово может означать нечто приземленное, лишенное любви и всяческих возвышенных чувств, но только не для Равьена Гриджстоуна и только не в этот вечер. С удивлением осознав свое влечение к рыжей служанке по имени Мередит, он совершенно потерял голову и назначил ей свидание в коридоре возле спальни, чтобы якобы поделиться новостями, полученными в городе, а на самом деле довершить начатое в гостиной. Занятие, которое он себе выдумал, отправляясь подальше от огуречного края, к сожалению, не спасло его от нелегких мыслей о произошедшем поцелуе, даже двух. Любопытство. Его снедало сущее любопытство. Именно так он оправдывал свое неподобающее поведение, когда Мередит оказалась в его власти, в его объятиях. Втянув ее к себе в спальню, старший из братьев Стоун взял небольшую паузу и вопросительно взглянул на раскрасневшуюся девицу. До сего момента она отвечала ему с жаром и не подумала возражать. Так случилось и в этот раз. Не противясь неизбежному, она сама потянулась к нему с поцелуем и сильнее прижалась всем телом, побуждая молодого человека к активным действиям. Причины были не важны, во всяком случае, ей и ему в этот час жарких прикосновений. И только полчаса спустя, откинувшись на подушке после понятного дела, Равьен вздумал ради поддержания легенды поговорить. «Я сегодня был в женской академии», — сказал он. Служанка затихла и внимала каждому его слову. Мэри и Молли Фитц вполне могут оказаться родственницами Дирхема Коуля. Правда, упертая директриса наотрез отказалась раскрывать подробности именно мне, наказав привести их лично, чтобы они сами могли узнать информацию о возможном родстве. «Не понимаю», — изумилась Мередит. «Разве это имеет для нас какое-то значение? Ну, я про родство леди Мэри и сэра Коуля». «В сущности, это может не значить ничего, а может значить очень многое. Но не это самое главное. Мистер Лайонхем сразу же после аудиенции у короля дал знать моему отцу, что Дирхем сейчас в королевском замке. И мы нашему злопыхателю подготовили небольшой сюрприз». Если все получится, как задумано, то карту с Мэри Фитц можно и не разыгрывать. А вот если не удастся, тогда... Вечернее уединение молодых влюбленных было немилосердно и совершенно неожиданно нарушено явлением отца в спальню к сыну. «Эй, старшой!» — начал было он сходу, но тотчас застыл, завидев новую участницу разговора. Пару раз моргнув, отец ухмыльнулся и строго погрозил пальцем. «Ну, Равьен, допрыгался! Сегодня же обвенчаю вас, чтобы неповадно было!» Сын не успел и слова вставить, как вдруг Пеппер снова сменил тему. «Иди принимай потомство! Твоя малышка рожает!» «Что? Как что? Малышка, говорю, рожает, если не окатилась уже!» «А, моя кошка!» — медленно повторил Равьен. Мередит же подтянула одеяло повыше, дабы скрыть краску стыда. «Поздно прятаться», — усмехнулся владелец огуречного края. «Я уже тебя узнал. Ты уволена. Полный расчет получишь завтра. А сегодня готовь свое лучшее платье и вещички собирай. Один домик для молодоженов уже сдан, и мебель сегодня завезли. Думала отдать его Этьену, но, видать, вам нужнее будет». Равьен возражать не стал. Молча вылез из-под одеяла и приступил к скорому одеванию. «Скажи что-нибудь, если ты не согласна». Смущенно попросил он Мередит. «Я не знаю. Я ведь уже призналась в любви, но это ни к чему не обязывает», — послышалось из-под одеяла. «Как это не обязывает? Очень даже обязывает», — возмутился Пеппер. «Мой обалдуй вовсе не повеса. И ежели затащил кого в постель, значит, так тому и быть. Свадебку сыграете, доживите себе мирно». «Ну, ты слишком торопишь события», — проворчал сын. «Нет уж, это ты поспешил. За что теперь и будь добр, неси ответственность». Очередная усмешка больно ударила по самолюбию сына. «Но я не отказываюсь от свадьбы, просто ты действуешь нам на нервы, добиваясь своего с грацией носорога». «Ах так!» Мистер Пеппер изобразил праведное негодование. «Вот и ищи тогда свою кошку сам, Принимай роды и забирай вместе с собой в новый дом. На том мой долг выполнен. Завтра, чтобы ноги твоей не было в моем поместье, если ты не поступишь по совести». «Да понял я, понял». На том разговор был окончен. Получив, что хотел, отец не сумел скрыть своего триумфа, хитренько поглядывая напоследок на сына, пойманного с поличным, прежде чем плотно закрыл дверь. Этим вечером бдительный Чарли Чейсон Милч был вознагражден старицей за все услуги. Ему был выписан кругленький чек и предоставлены новые выходные, которые в этот раз он волен истратить по собственному усмотрению. Растерянный слуга не верил своим ушам, застыв на месте перед рабочим столом, а сам Пеппер с удовольствием отправился в новую, ныне совместную спальню, где его уже ждала Лерана Брутти в ночной рубашке, укрытой одеялом и с пряжей в руках. Несколько готовых пар пинеток лежали на прикроватной тумбе. Новости, переданные графом сегодня днем, не обошли стороной молодоженов, поэтому дело стало за распашонками и шапочками. А жизнь тем временем не переставала преподносить сюрпризы не только семьям Гриджстоунов и де Альетти, но и кое-кому другому. Герцог мерил шагами комнату, отведенную ему под рабочий кабинет, то место, где сейчас стоял перенесенный наемными рабочими сейф с важными документами. К сожалению, ни один шкаф из королевского интерьера не подходил для того, чтобы вместить в себя металлическое хранилище тайн Коулей, поэтому сейф стоял у всех на виду, чем немало нервировал его владельца. «Рауль!» Недовольство плескалось во взгляде аристократа. Его точеный профиль был обращен в сторону новой, подаренной монархом картины. Что-то с ней было не так явно, но он не мог понять, что именно. Ему не нравилась женщина, изображенная на холсте. Слишком уж правдоподобны были эмоции на ее лице. Надменная веселость. Она ухмылялась, глядя в его сторону. Ухмылялась! Неужели дело в эмоции? Это намек? Монарх намекал ему на то, что дни его сочтены в качестве герцога Остокского. Замок разрушен. Новость об обрушении башни лучников за какое-то утро облетела все королевство благодаря телеграфной сети, опутавшей Истер за несколько лет после своего изобретения. Сейчас уже и не вспомнить имя того полубезумного счастливца, который нашел себе спонсора, чтобы воплотить идею в жизнь. «Вызывали, сэр?» В дверях показался услужливый дворецкий. «Глаз не спускай с сейфа. Я сейчас вернусь. Надо решить, куда мы поедем». «Как, сэр, ночью?» «Картина», — герцог говорил шепотом. «Она ухмыляется». Дворецкий, поставленный в известность о положении дел, и бровью не повел. Он не мог дождаться того момента, когда его, наконец, освободят от такой повинности, как служение нервному, неуравновешенному и подлому аристократу. «Да это просто картина». Дворецкий пожал плечами. «Может быть, мне принести для вас стакан успокоительного?» «Не нужно успокоительного, я спокоен». Невозмутимость далась Раулю слишком дорого. Он отвел взгляд и счел своим долгом промолчать, дабы не вызвать излишней подозрительности. «Как вам будет угодно, сэр?» «Жди здесь, стой у двери, смотри в оба», — приказал его господин. Порывшись в столе, Коуль достал оттуда излюбленный подчиняющий перстень и надел его на большой палец. Ранее безделушка, переданная эльфийским посланником в качестве презента, сослужила ему небольшую службу. Теперь же ушастый слуга куда-то исчез. После неудачной истории с мышьяком его как ветром сдуло. Отвлекшись на тайное послание Равьена, Дирхем совершенно потерял из виду тот момент, что слуга не вернулся после тайной миссии. Он должен был принести вести. Решение о сотрудничестве с правителем Вилансиса. Но вот уже несколько дней от него ни слуху, ни духу, и это выводило Коули из себя. А вдруг король обо всем узнал, и ему шьют дело об измене родине? Нет, ему бы не позволили поселиться в королевском дворце, дабы не марать имя короля историей с предательством. Быть этого не может. Коуль бросил едкий взгляд на дверь, туда, где по ту сторону в коридоре стояли стражи. Буквально у каждой двери по паре охранников, будто он столь высокий гость, чья безопасность превыше всего. На самом же деле он чувствовал себя здесь словно в тюрьме. Стены давили на него, пресные взгляды королевских слуг нервировали. Ему недоставало уединения, которого он лишился в одночасье. А всему виной этот противный кот, который отказался подчиняться даже после воздействия перстня. Магия. Она повела себя странно, едва он применил кольцо на простом животном. Этот факт Дирхем и не учел. Скорее всего, у чар было некое ограничение, о котором ему не сказали. Ментальная магия имеет свои причуды, как ему слышалось. Жаль только, он плохо усвоил этот урок и теперь вынужденно терпел неудобства от проживания в королевских комнатах. В первую очередь из-за того, что стены за ним наблюдали. Он чувствовал это отчетливо. Он злился, негодовал, но пытался сохранять внешнее спокойствие, и это давалось ему чудовищно сложно. Глоток воздуха в саду должен был исправить ситуацию. Ему нужно было как следует подумать, куда уехать и как правильно распорядиться накопленными деньгами, которые он не стал тратить на реставрацию родового замка. Это здание принесло ему только горе и ничего более. Неприятное напоминание о предательстве деда. Ему всегда хотелось убежать оттуда, скрыться. Земли близ Этери, где он хотел построить собственное поместье, долгое время были бесхозными. Они перешли к деду после свадьбы на местной землевладелице. Дочь Виконта стала герцогиней. Но ее приданное, к сожалению, ничуть не изменило сложное положение семьи. Едва последние суммы были истрачены на очередное восстановление очередной стены, вопрос стал о продаже земель. Бабушка Дирхема воспротивилась этому и напрочь отказалась передавать мужу право для продажи. Брачный договор был составлен хитрым образом. Это-то и послужило хорошим уроком для всей династии. Экономическое образование стало главной задачей. Выйдя из кабинета, Коул устремился по коридору, чтобы поскорее убежать от этой ухмылки и хитрого взора красивых глаз. Кто же это такая? Почему именно она стала подарком правителя? Сразу столько вопросов бередило его душу, когда он разыскивал выход в сад. Тем временем в кабинете ненадолго воцарилась гнетущая тишина. Вопреки приказу, дворецкий подошел к картине и тихонько позвал. «Я осведомлен. Можешь выходить». «А вон она как!» Из холста показалось сморщенное лицо бабушки. «И сейф ты тоже мне откроешь?» «Чего не могу, того не могу». Дворецкий пожал плечами с интересом, глядя на призрака. Впервые в жизни он видел воочию нечто подобное, аж дух захватывало. «Ну и ладно, сейчас залезу в него и посмотрим, что внутри лежит». Проплыв по воздуху, бабуля первым делом огляделась по сторонам, приказывая. «А ты это, иди постой на стреме!» «Скажите, уважаемая, а это вы на картине изображены?» Не удержался от вопроса любознательный Рауль. «Ну, то есть, можете не отвечать, но просто очень уж интересно». «Тут я еще молодая, да. Один эльфийский художник прибыл на грязевые источники и не заплатил, сказал, у него денег нет. Но взамен он обещал нарисовать меня красиво». Немного помолчав, бабушка сплюнула на пол и раздраженно добавила. «Нарисовать-то он нарисовал, но в конце заломил такую цену, что я ему еще должна осталась. Мол, картина такого мастера стоит больших денег». Я его прогнала, не заплатив. Теперь вот мучаюсь, потому что прокляли меня». «Прокляли старостью?» — уточнил дворецкий. «Да нет!» — отрицала бабушка. «Умерла-то я от старости, вот только вместо того света оказалась неупокоенным призраком. Душа моя к картине привязана навеки вечные». В наступившей тишине послышались вздохи говорящей и ее слушателя. «О, мне очень жаль». Дворецкий не нашел ничего иного, кроме как сказать банальную вежливость. «Теперь-то я уж понимаю, сама виновата. Нечего было соглашаться. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А ежели влипла в историю, нужно было договориться с этим художником и разойтись мирно. Так нет же. Характер мой взыграл сложный. И я устроила ему скандал. Вот и получила по заслугам, так сказать. Во всяком случае, с этими мыслями мне легче жить». В коридоре послышался тихий шорох, и оба испуганно обернулись к двери. Но повезло, Коуль и не подумал появляться в кабинете. Наверняка это один из стражников переминался с ноги на ногу. Однако предупреждение было правильно понято. Больше тянуть не было возможности. Оба приступили к делу. Вечер плавно двигался к ночи. Коуль сидел на лавочке у фонтана, борясь с отчетливым желанием сбежать из Истора и поскорее. В его планах было заставить старого пердуна-мухлежника вернуть земли, а если не согласится убраться с дороги, то поочередно разобраться с его сыновьями. Для старшего были припасены деньги, заработанные на подпольных боях. Средненького можно было легко обвести вокруг пальца, получить его подпись на документе под видом очередного любовного письма в каком-нибудь увеселительном заведении. А младшим и говорить не стоит. Ха, простофили. Но теперь, когда в игру вмешался король, ситуация выходила из-под контроля, и Дирхем чувствовал это все отчетливее. За всю свою жизнь молодой герцог еще ни разу не получал королевского подарка. Писем, приглашений на балы, требований явиться на аудиенцию послов и тому подобное не счесть. Но никогда ранее он не получал ни похвалы за парламентскую деятельность, ни булавки с лентой почетного знака монарха. Правда, имелся и другой выход, кроме бегства. Тониас Швайзер. Он возглавлял движение с лозунгом «Долой аристократию», которым можно с легкостью воспользоваться. Принять их сторону, позволить черни снести монархию протестным движением, а для пущей убедительности вложить немаленькую сумму в сие мероприятие. Вот только этот шаг будет иметь колоссальные необратимые последствия, к которым сам Коуль был еще не готов». Его жизнь неслась вперед во весь опор к пропасти, а он никак не мог справиться с поводьями. Вел себя как неопытный возница, к тому же чертовски испуганный и не готовый к последствиям. Тяжелый вздох прозвучал в тишине королевского сада, когда герцог встал и, вздернув подбородок, принял решение идти до конца. Он отчетливо понял одну вещь, что очередная дверь закрылась прямо перед его носом. Видать, остроухим теперь уже не нужны его посреднические услуги. Эльфийский принц отбыл обратно в Велансис, забрав с собой дочь советницы, каким-то чудом замешанную в нынешнем отборе невест Гриджстоунов. Дирхем быстро сообразил, имеет место некая договоренность, о которой ему уже не узнать. Значит, карта с эльфами отпадает. Побег с поля боя после всего, что он сделал на пути к цели, ляжет на его плечи пожизненным позором. Он сам себя возненавидит, если сбежит. Поэтому завтра на голосовании он примет единственно верное решение. Проголосует за принятие Билля об упразднении аристократии, а затем уже профинансирует свержение монархии. «Да будет так». Его острый взгляд устремился к парламентскому корпусу, отчетливо видневшемуся впереди. Яркая полная луна взошла на вечернем небосводе, озаряя все вокруг. Мягкий серебристый свет заискрился на остекленье величественного замка и в воде фонтана. Громкие шаги зазвучали по каменной брусчатке, когда сад быстро опустел. И лишь насекомые продолжили свои ритмичные щелчки и трели, не волнуясь о завтрашнем дне. Жизнь продолжалась как есть во всем своем многообразии.